лесу зеленом лето, и ягоды созрели, тепла довольно, света, вот рай на самом деле. Черника, земляника, малина, ежевика, поди-ка, собери-ка, знакомых удиви-ка. Рыбаровик увидел, что ягоды в почете, и вот под елью сидя спросил: «Войну начнете?» «На ягоды в атаку, пойдем со мной, волнушки!» Те отвечают: «Жарко, и мы уже старушки!» Рыбаровик к опятам с таким же предложением: «У нас так ножки тонки, не выстоять в сражении!» Гриб обратился к груздям, ответили грибочки: «Войну вести не будем! Иди-ка в одиночку!» Пришла в тот лес Варвара с большой корзинкой тетка. Попала на поляну, грибочков было столько, и собрала волнушки, и груздя, и опята, чтоб засолить в кадушке и съесть зимою только. И боровик под елью Варвара отыскала, в душе ее веселье, грибов было немало. С тех пор и не воюют там ягоды с грибами, а сказочку такую скорей прочтите сами. Папара-пара-пара, папара-пара-пара, папара-пара-пара, папара-па-па-па, папара-пара-пара, папара-пара-пара, а сказочку такую скорей прочтите сами.